Кэролин Черри, повелительница тьмы. Не в записи, прямо сейчас, здесь. Только после 9 полных оборотов Земли вокруг Солнца смерть забрала царицу с голубыми глазами. Однако прошло еще 3 года, прежде чем ее призрак предстал перед троном богини на дальнем берегу реки. Смерть улыбнулась Меропе, и царица ответила ей проницательной озорной улыбкой. Она снова стала юной. Август окрасил ее волосы прежними цветами спелой пшеницы, сияющими во мраке чистилища. Далеко-далеко простирались луга, где цвели асфадели, сохраняемые высокими пиками гор, места, которые приносят страдания детям ночи. Меропа начала свой путь. «Пойдем», — сказала смерть, и, взяв ее за руку, повела через луга к зазубренным горным вершинам. Они шли по извивающейся вдоль склона холма тропе. Высоко над ними упорно трудился молодой сильный царь. Его тело покрывал обильный пот, он тащил на вершину тяжелый камень.